Что-то надоело мне это сопровождение. Не мешает, но на душу давит. На ловца и зверь бежит, мазнув взглядом по дороге, сказал Шердин. Прихватим их, потолкуем. Петр помедлил, прикидывая, стоит ли связываться с неизвестными преследователями, но потом кивнул. Давай, но не здесь. Уведем их к скверу, на второй, на Светской. Там место тихое, народу мало. Земляне, побродив по городку, успели немного освоиться в нем и могли навскидку вспомнить наиболее удобные места. «Казимир, отстань от нас. Пройди в сторону, осмотрись». «Ясно. Только повнимательнее. Эта пара явно не сама по себе работает. Те, кто их послал, могут поблизости быть. Оружие держи наготове». «Сделаем». Разведчики разделились. Сорокин и Шердин быстрым шагом пошли вперед, а Астахов неторопливо побрел в другую сторону. Расчет был прост. Слежку наверняка больше заинтересуют те, кто спешит. Ну а если захотят проследить и за ним, милости просим. Незаметно спеленать одного легче легкого. Казимир пропустил конку и грузовую машину, проводил их взглядом, на другой стороне улицы купил у торговки семечек и спокойно пошел к восточной части городка, поплевывая кожурой и периодически прищуривая левый глаз. Шустрого паренька в кепке молокозырки с тонкой полоской усов и нагловатой усмешкой на губах он приметил, когда проходил мимо цирюльни, одноэтажного дома с гостеприимно распахнутыми дверьми и олиповатой вывеской над козырьком «Мастерская мэтра Жаваля». Окна салона изнутри были занавешены разноцветными шторами и создавали эффект зеркала. Казимир бросил на них короткий взгляд и заметил топавшего метрах в 20 позади шкета. Тот шел прогулочным шагом, выбрасывая ноги чуть больше, чем следует, явно выставляя на показ новенькие сапоги с коротким голенищем, начищенные до немыслимого блеска. На улице было жарковато для сапог, и только желание похвастать обновкой заставило паренька надеть их. «Беру», — решил Казимир, высматривая подходящее место для небольшого финта. «Вот дом с высоким забором. За ним брошенный сад. В самый раз. Да и народу нет». Он еще раз посмотрел на молодчика в сапожках, прикидывая, насколько тот ловок в драке и что у него может быть, кроме обычного засапожника. Что есть нож, сомнений никаких. Такие ловкачи пустыми не ходят. Казимир добрел до дома, прошел вдоль забора и быстро рванул к деревьям. Забежав за ближнее, сделал полукруг и вернулся к забору. Преследователь, потеряв из виду ведомый объект, утратил вальяжность, бросил встревоженный взгляд по сторонам и припустил вдоль забора. О том, что его могут поджидать, как-то не подумал. Стук сапог помог определить скорость бега и расстояние до резвого молодца. Казимир слегка присел, стащил с головы кепку и зажал в левой руке. «Где этот следопыт? Вот он!» Все произошло быстро и практически без шума, как и бывает, когда работает профессионал. Подножка бросила нетяжелое тело вперед, паренек выставил руки, чтобы упасть на них, и не заметил мелькнувшую слева фигуру. Казимир перехватил еще не навернувшегося шкета, рванул на себя, врезал локтем по шее, не сильно, но так, чтобы тот прикусил язык и не орал. Потом перехватил правым предплечьем горло парня, навалил его на себя и потащил за деревья. Весь захват занял 2 секунды. «Смотри, топает, падла!» — хмыкнул Андрей. «Не отстает!» «Пусть идет!» — буркнул Петр, поглядывая по сторонам. «Он один, второй, видимо, за Казимиром пошел». «Но это не страшно. Казимир его спеленает в 2 счета». «Спеленает, если только к тому подмога не придет». Сорокин вслух матюкнулся и замедлил шаг. Шердин удивленно глянул на помрачневшего товарища. «Ты чего?» «Кажется, я понял, почему за нами ходят. А главное, кто ходит». «И кто же?» «Об этом потом. Сперва возьмем щенка. Мы почти на месте». Они действительно дошли до нужной улицы и стояли перед сквером. Тот был обсажен по периметру деревьями, на вид типичными тополями, а между ними рос кустарник с колючками. Идеальное место для приватной беседы. Правда, иногда появлялись прохожие, но Сорокин их в расчет не брал. Вряд ли полезут. Преследовавший их парень, почти копия своего товарища, только в шляпе и старых спортивных ботинках, подождал, пока земляне перейдут дорогу и исчезнут за деревьями. Ускорил шаг и тоже перебежал дорогу. Дойдя до поворота, встал. Никого не видно. Парень забеспокоился, нервным движением сбил шляпу на затылок и присвистнул. В этот момент кто-то постучал по плечу. Он повернулся и увидел за спиной одного из тех, за кем следил. Незнакомец подмигнул и доверчиво спросил. «Потерял?» Парень резко отступил, одновременно шаря в кармане в поисках ножа. Вспомнил о незашитой дырке и с отчаянием подумал, что не успеет ничего сделать. И как в воду глядел. Не успел. Сзади резко дернули за воротник куртки. Сильный удар под колено лишил его равновесия. Парень взмахнул рукой, но не упал. Сильные руки подхватили его под подмышки и рванули назад. А второй незнакомец, что стоял впереди, поймал его за ноги. Не успел он толком испугаться, как его занесли в кусты и бросили на землю. Кто-то ловко охлопал карманы и нашел нож. Потом несильный пинок в ногу заставил его повернуться. Парень сдержал крик и посмотрел на своих подопечных. «Ну что, приятель, поговорим?» Место встречи для экстренных случаев выбрали заранее. На южной окраине города, рядом с большим частным домом, выкрашенным в ярко-желтый цвет. «Психушка», как назвал его Астахов, хотя к психиатрической больнице он, видимо, не имел никакого отношения. Астахов первым сюда и пришел. Сорокин и Шердин полчаса спустя. Причем пришли они поодиночке с разницей в 5 минут. «Проверялись», — пояснил Петр. «Похоже, за нами следили не только эти два шкета». «Похоже. Я своего прихватил и побеседовал». «Мы тоже. Выкладывай, что узнал». «Толком ничего. Этот говнюк чуть в штаны не наделал. Сказал, что ему и его дружку приказал некий важный человек. Зовут его Урмат. Скользкий тип, вроде как из блатных. Зачем надо следить, пацану неизвестно». «Понятно», — протянул Сорокин и сплюнул. «У нас та же картина. Только одна подробность. Сей Урмат работает на какого-то местного пахана. У них сейчас самое раздолье. Полиция слаба, гражданская гвардия не в счет. А в Миссинге 2 склада, продовольственный и вещевой. Плюс в 3 километрах на север железнодорожная ветка, там отстойник. Иногда загоняют в вагоны с барахлом, продовольствием и прочим. Вот ворам и раздолье». «А какого хрена они к нам прицепились?» — спросил Шердин. «А, в том-то и весь фокус», — покачал головой Сорокин. «Мы сами ошиблись. Засветили золото. Причем не монеты, а цепочку и печатку. Владельцы баров и кабаков связаны с бандитами. Сообщили им, что в городе появились люди с золотом. Видимо, нас элементарно хотят ограбить». «Вот дерьмо!» — хлопнул ладони по стволу дерева Астахов. «Мало нам проблем, еще местное варье прилипло. Что будем делать?» «Надо докладывать Илье». «А если просто свалить из города?» «А машина? Пешком с грузом далеко не уйдем». «Рядом железная дорога», — высказал идею Шердин. «Если сесть на поезд или угнать паровоз». «Ты умеешь водить паровозы?» — усмехнулся Сорокин. «И потом, до паровоза груз на себе попрешь?» «Это верно, не попрешь». Разведчики замолчали, усиленно шевеля извилинами. Появление местных воров путало планы. «Слушай», — вдруг вскинул голову Астахов, «а если через воров достать машину? У них-то транспорт наверняка есть. Дадим им золото, коль они его так хотят. Они нам грузовик, а?» Петр бросил на Астахова быстрый взгляд и покачал головой. «Черт его знает! Ты со своим пленником что сделал?» «Связал и под дерево положил. Как минимум час он будет выпутываться, а вы?» «Спрятали в подвале брошенного дома. С голоду не умрет, но посидит на месте 2-3 часа. «Это ты к чему?» «К тому!» Петр встал и тряхнул брючину. «Веди!» «Куда?» «Туда, где оставил своего пленника. Он, во всяком случае, ближе, чем наш. Пусть их пахан или кто там еще придет навстречу. Поговорим». Казимир недоверчиво смотрел на Петра, соображая, серьезно ли тот говорит. Поняв, что серьезно, вскочил на ноги. «Пошли. Только генералу ты все равно доложи. Надо подстраховаться». «Само собой». «Что делать будем, командир?» — осведомился у Титова Медведев. «Да черт его знает. Варье какое-то, слежка, свалились на мою голову». Титов подкинул в руке радиостанцию и недовольно помотал головой. «И это в самом начале». «Дело понятное», — протянул Бойченко. «В тылу вечно всякая дрянь ошивается. Пока на фронте люди кровь проливают, эта шваль свои делишки обделывает и народ грабит. Но блатные — шанс получить машину, если она, конечно, у них есть». «Именно если». Титов убрал радиостанцию в карман куртки и опустил голову. «Загадали загадку, разведчики». Доклад Сорокина был короток и предельно ясен. Машину не нашли, обнаружили за собой слежку, взяли пленных. По их показаниям следить приказал главарь местной банды. Принято решение встретиться с ним и переговорить относительно покупки машины. Нужна подстраховка». Титов сразу не нашелся, что ответить, только передал «жди». А теперь предстояло быстро решить, как быть. Машина нужна позарез. Купить не удалось, если только угнать. Но у кого и как? Черт. Проблемы с земли, выглядевшие вполне решаемыми, здесь на месте оказались не такими простыми. Кто вообще принимал в расчет преступный элемент? Думали о войсках, о полиции, о противнике. Шпану уличную в расчет не брали. А зря. «Так как, командир?» — торопил Титова Бойченко. «Да куда ты гонишь?» — воскликнул Титов. «Дай подумать». «Время. Они назначат встречу, а нам, если что, топать до города около часа и еще их там искать». «Знаю». Титов лихорадочно размышлял. «Уход из города? Нельзя, транспорт нужен. Засада на дороге. Только крайний случай, шум ни к чему. Перебить уголовников? А что это даст? Да и разыщи их. Они тут все ходы-выходы знают. Тогда что?» «Ладно», — наконец поднял он голову, — «делаем так. Лёня, Семён, стережёте груз и пленного. Вася, мы с тобой в город». «Ну вот, сидеть здесь, стеречь природу», — вздохнул Бойченко. «А самое интересное опять мимо». «Не скули, сторож», — подмигнул ему Бигмер. «Будет и на твоей улице мясокомбинат, как внучата наши говорят». «Иди уж, дедушка хренов». Бигмер засмеялся. На деда он явно не тянул, и это хорошо. «Автоматы, подствольники, гранаты с собой. Мало ли как выйдет. Вася, придется пробежать чуток». «Сделаем, командир», — ответил Бигмер, застегивая на себе разгрузочную систему и вешая на плечо автомат. Рядом готовился Титов. Проверил автомат, пистолет, нож, гранаты. Попрыгал, проверяя, удобно ли все висит и правильно ли закреплено. Повернулся к Медведеву. «Ждите здесь. За пленным присмотрите, кто знает. Вдруг захочет удрать. Мы быстро. Либо с бандитами договоримся, либо на дороге кого поймаем. В любом случае без машины не вернемся». «Понял». «Хорошо. Вася, готов?» «Как пионер». «Вперед. Бегом». И генерал первым рванул к опушке.